Мне, конечно, возразят, если мне, мол, так хотелось увидеть море, я давно могла это сделать. Достаточно было купить билет на поезд и по приезде остановиться в пансионате Палавальфло. Ведь другие именно так и поступают, и ничего, выдерживают, на то и существует оплаченный отпуск. А я отвечу им, что не раз хотела это сделать, но у меня ничего не вышло. Кстати, это правда. Вот уже 6 лет я каждый год пишу в различные туристические компании, в гостиницы, мне присылают проспекты, я начинаю приглядывать в витринах магазинов купальный костюм. Однажды я даже чуть было не протянула руку, так протягивают руку к звонку, но не нажимают его, чтобы записаться в какой-то клуб организованного отдыха. 2 недели у моря, на Балиарских островах, дорога в оба конца самолетами, конечно, осмотр пальмы, оркестр, тренер по плаванию, яхта, закрепленная за вами на все время вашего отдыха, хорошая погода, гарантированная Union V, и еще масса всяких соблазнов, так что от одного чтения проспекта уже покрываешься загаром. Но почему-то сама не могу объяснить, почему. Каждый отпуск я провожу так. Первую половину в главной и единственной гостинице Монбриана, департамент Верхняя Луара, а вторую неподалеку от Компьена, у моей школьной подруги, которая живет там с собственным мужем и глухой свекровью. И мы играем в бридж. И это вовсе не потому, что я человек привычки или страстно люблю карты, и не потому, что чрезмерно застенчиво, наоборот, нужно обладать чертовским нахальством, чтобы подчивать знакомых рассказами о своих похождениях в Сент-Тропезе, на Лазурном берегу, когда в действительности возвращаешься всего-навсего из Компьенского леса. Так что я не знаю, в чем дело. Я ненавижу тех, кто видел море, ненавижу тех, кто его не видел. И мне кажется, что я ненавижу весь мир. Вот и все. Пожалуй, я ненавижу себя. Если это что-нибудь объясняет, пусть будет так. Зовут меня Дани Лонго, вернее, Мари Виржини Лонго. Но когда я была маленькая, я выдумала себе имя Даниэль. Я вру с тех пор, как дышу. Сейчас-то Виржини нравится мне больше, но разве добьешься, чтобы это поняли другие дудки? По документам мне 26 лет, по умственному развитию 11-12, рост 168 сантиметров, волосы довольно светлые, вдобавок я каждый месяц обесцвечиваю их 30-процентной перекисью водорода, я неуродливо наношу дымчатые очки, чтобы скрыть свою близорукость, это моя уловка. Хотя все давно раскусили меня, идиотку, и единственное, что я умею делать наиболее прилично, это молчать. Кстати, я никогда ни с кем не заговариваю, разве что попрошу передать мне соль. 2 раза я нарушила свое правило, и в обоих случаях это ни к чему хорошему не привело. Ненавижу людей, которые не понимают с первого раза, что с ними не хотят иметь дело, ненавижу себя. Я родилась во Фландрии, в деревне, о которой у меня сохранилось лишь одно воспоминание — запах, смешанного с грязью угля, который разрешают подбирать возле шахты женщинам. Мой отец — итальянский эмигрант, он работал на станции и погиб, когда мне было 2 года, под вагоном, из которого перед этим украл ящик английских булавок. Я думаю, он просто не разглядел надпись на ящике, ведь близорукость я унаследовал от него. Это произошло в годы немецкой оккупации, и весь груз товарного состава предназначался немецкой армии. Несколько лет спустя отец, так сказать, взял реванш. В память о нем где-то в комоде я храню серебряную, а может быть, посеребренную медаль, на которой изображена хрупкая девушка, разрывающая словно ярмарочные силачи оковы. Каждый раз, когда на улице я встречаю бродячего циркача, демонстрирующего подобный трюк, я невольно вспоминаю об отце. Но в моей семье не все герои. Меньше чем через 2 года после гибели мужа, когда уже пришло освобождение, моя мать выбросилась из окна нашей мэрии после того, как ей обрили голову. В память о ней я не храню ничего. Если мне случится об этом рассказывать кому-нибудь, я добавлю, не храню даже пряди волос, и пусть на меня смотрят с ужасом, мне наплевать. За 2 года, прошедшие после смерти отца, я видела эту горемыку 2 или 3 в приютском зале для свиданий. Я бы затруднилась описать, как она выглядела. Наверное, как всякий бедняк. Она тоже была итальянкой. Звали ее Рената Кастеллани. Родилась она в Сан-Аполлинере, провинция Фрозинон. Ей было 24 года, когда она умерла. Моя мать моложе меня. В Кто моя мать и откуда она, я узнала из записи о моем рождении. Воспитывавшие меня монахини наотрез отказывались разговаривать со мной о ней. Когда я сдала экзамен на бакалавра и стала самостоятельной, я приехала в нашу деревню.